«Глупая!» – ни капли не обидевшись, тихо рассмеялся собеседник. «Поцелуй привратника мира мертвых спасет тебе жизнь рано или поздно. Когда-нибудь тебе придется открыть круг с 5 каменными лучами внутри, посвященный Богу-отступнику. Это твоя судьба, и от этого не спастись». «Я не верю тебе». «Твое право, но этого не изменить при всем желании. Серая кошка по имени Тефна вмешалась в очень серьезную игру, и твою усатую морду хорошо запомнили», — не пытаясь скрыть жалость в голосе, произнесло создание. «Тот мужчина, который пытался в полдень открыть круг, Марий, он уже рассказал о тебе своему хозяину. Месть неизбежна». Я застонала и вцепилась руками в волосы, пытаясь упорядочить новые пугающие сведения. «Значит, Марий был не главным в этой затее. Есть кто-то и повыше его. Эх, Тефна, куда ж ты влезла из-за своего любопытства? Хорошо, если из твоей шкуры коврик для храма сделают, а то ведь могут и пепла не оставить». «Ладно, святые отступники с тобой», — наконец, немного успокоившись, мрачно произнесла я. «Что делать-то надо?» «Браслет подскажет», — выдал совсем уж непонятную фразу привратник и замер, рыхлым туманом растекшись по траве около моих ног. Видимо, ждать приготовился, вот и расположился поудобнее. Я с некоторой опаской обернулась к кругу, который на этом расстоянии вновь стал почти невидимым. Только изредка края того или иного валуна выступали из-под покрова маскирующего заклинания. Стоило признать, выглядело это внушительно. Вдруг посредине пустого поля, без малейшего звука, на внушительной высоте от земли, появлялся здоровенный камень. Какое-то время висел без малейшей опоры, а потом все так же бесследно пропадал. Что мне надлежало делать со всем этим безобразием, было совершенно непонятно. В голове бродили какие-то жуткие мысли о кровавом жертвоприношении, которое необходимо совершить в полночь при свете полной луны, с головы до ног обложившись живыми змеями и пауками. По-моему, чем сложнее заклинание, тем больше ингредиентов для него надо заготовить. Летучих мышей, пиявок, крыс, жаб. Ладно, с этим, наверное, особых проблем не будет, но ведь для некоторых видов магии требуются совсем экзотические вещи – наподобие слез Василиска или соплей огнедышащего дракона. А где я таких редких животных раздобуду? Предположим, дракон-то у меня получится убедить высморкаться в склянку. Обычно эти создания очень отзывчивы на просьбы, поэтому и притворяются, что у них дурной характер. Плакальщиков и просильщиков отваживают. Знают, что никому отказать не смогут. Так ведь и сокровищницы недолго лишится. Тому драгоценный камушек на лечение матушки, этому на обучение детей. Глядь, все добро и разбазарил. Легче пару раз огнем дыхнуть, разгоняя надоедливых посетителей. Но есть у меня один знакомый, с которым немало гномьего самогона в свое время выпили. Он с радостью мне свой использованный носовой платок подарит. А вот как Василиска до слез довести? Разъярить сумею без проблем. А вот заставить расплакаться... «Не дури, Тефна!» – строго одернула я себя, поняв, что мои рассуждения зашли в тупик. «Неужто ты думаешь, что Гворий за пазухой живых уже до гадюк таскает? Настоящая магия – это лишь правильно сформулированное желание и сила. Остальное лишь бутафория, рассчитанная на наивных простолюдинов. Легко сказать, трудно сделать. Ну, желание, предположим, у меня хоть отбавляй. А вот силу откуда взять?» «Ты там скоро?» — недовольно осведомился привратник. «Просто протяни руку и прикажи». «А сразу сказать нельзя было», — прошипела я, немного раздосадованная столь легким решением проблемы. Затем грозно ткнула в круг указательным пальцем и рявкнула изо всех сил: «Закройся!» Целый миг после этого ничего не происходило. Я даже успела огорчиться, что поверила привратнику. Но сразу же после этого ладонь вдруг свело от холода. Браслет, туго обхвативший запястье, вспыхнул холодным голубоватым светом, который потек через мои пальцы в сторону круга. К величайшему моему удивлению, больно не было, только очень и очень тяжело удерживать руку в первоначальном положении. Но я старалась, сцепив от напряжения зубы и почти не обращая внимания, как прозрачная серебристая пелена накрыла круг мертвых, заискрилась россыпью ярких огоньков и бесследно исчезла, словно впитавшись в запретные камни. Браслет моментально вновь потускнел, а рука опять стала мне повиноваться. Только в кончиках пальцев ощущалось покалывание, которое всегда бывает после использования невидимого искусства в мелких бытовых целях. Однако эти ощущения ни капли не отличались от уже привычных. Хотя даже страшно представить, какой на самом деле должна была быть боль от такого сильного колдовства. «Получилось?» – недоверчиво поинтересовалась я у привратника, который опять собрался в тугой комок. «А ты не видишь?» – с улыбкой отозвался он. Я обернулась и невольно охнула. Круга не было. То есть вообще ни малейшего ощущения, что где-то рядом излом мира. Даже чутье метаморфа говорило, что передо мной совершенно обычная поляна. Понятное дело, что я выскочила на то место, где совсем недавно высились запретные камни. Не удержавшись, пробежала полянку вдоль и поперек. Ничего, ни намека на маскирующую или искажающую пространство магию. «Не ищи», – посоветовал мне привратник, надоедливой тенью, следующей по моим пятам во время безуспешных поисков. «Тут и в самом деле больше нет круга. Излом захлопнулся. Спасибо. На такой подарок я даже не мог рассчитывать». «Но как?» – изумленно выдохнула я, поворачиваясь к собеседнику. «Этого просто не может быть. Никакой маг не способен такое сотворить». «Маг? Нет. А Бог? Да», – усмехнулся привратник. «Живым – живое. Мертвым – покой. На небесах далеко не всем нравится то, что затевается на пустошах. Впрочем, придет время – узнаешь. Если доживешь, конечно». «Ну, спасибо, обнадежил», – мрачно произнесла я, невольно ежась от столь недвусмысленного предупреждения. «Все может быть», – неопределенно протянул создание. «Но я в тебя верю. И не только я, кстати. У тебя намного больше друзей, чем ты думаешь». «Хотелось бы получить более весомые доказательства столь спорного утверждения». На одном дыхании выпалила я и выжидательно посмотрела на привратника. Вдруг разоткровенничается. «Получишь, но не от меня. Всякой тайне свой черед». После этих слов туман сгустился еще сильнее, приняв облик человеческой фигуры. И как-то совсем неожиданно оказался подле меня, заструился вокруг, обволакивая в подобие плотного мягкого кокона. «Ты чего?» – хрипло выдохнула я, чувствуя, как от ужаса волосы на голове встают дыбом. «Выполняю обещание», – негромко произнесли прямо мне в ухо. И что-то невесомое ласково прикоснулось к моему лбу, рождая в теле приятную истому. Хотелось опуститься на мягкую зеленую траву и спать, спать, спать. Наверное, так и должно быть. Он же привратник в мир мертвых. Значит, его прикосновение убивает. Точнее, несет вечный покой. Но все сразу же и закончилось. Туман пугливо отпрянул, замерцал под лучами солнца и бесследно растаял. Лишь тихий слабый отзвук осторожно коснулся моего слуха. «Удачи, Тефна! Надеюсь, мы еще долго не встретимся!» Как оказалось, мое долгое отсутствие не осталось в лагере незамеченным. Когда я уже подходила к месту привала, то наткнулась на жутко злого Гвория, который, скрестив на груди руки, поджидал меня на тропинке. Беглый взгляд на его слегка растрепанные волосы, в которых застряло несколько листочков растущего поблизости пачкульника, лучше всяких слов доказывал, что полуэльф только что рыскал в кустах, разыскивая меня. Надо же, Значит, он и в самом деле сейчас не в силах почувствовать мое присутствие. Видимо, его слова насчет браслета и магии, оберегающей меня, оказались верными. Пустячок, а приятно. «И где ты шлялась все это время?» – мрачно поинтересовался Гвори. «Ларс уже готовится своих ребят по тревоге поднимать. Боится, что ты прямиком в лапы Мария загремела». «Вот как?» – холодно осведомилась я. «А ты, значит, не волновался за меня?» Гвори неожиданно сильно смутился и отвел глаза. Буркнул чуть слышно, старательно не глядя на меня. «Я думал, ты за мной пошла. Около лагеря обернулся. Никого». «Мне надо было подумать кое о чем», — уведомила я. После чего аккуратно отстранила полуэльфа со своего пути и пошла дальше, небрежно обронив. «И проблему с кругом решить». «Какую проблему?» — не понял Гвори, волей-неволей с меня следом. «Как какую?» — нарочито удивилась я такой недогадливости. «Маскирующие же заклинания с него сорвали? Не сегодня-завтра все окрестные деревни заявились бы на круг поглазеть. Дальше больше. Не мне тебе объяснять, на что человеческое любопытство способно. Рано или поздно король бы вмешался, и конец тогда бы Мэтчеру настал со всей его вольготной жизнью». «А я и не подумал», — глухо признался Гвори, безрезультатно пытаясь обогнать меня и заглянуть в лицо, видимо, чтобы проверить, правду ли я говорю. Затем, отчаявшись поймать мой взгляд, махнул рукой и спросил: «И что ты сделала?» «Сходи, увидишь», — спокойно ответила я, пытаясь не лопнуть от трудом сдерживаемой гордости. «Успею еще», — недовольно пробурчал Гвори. «Только тебя с рук на руки Ларсу передам, чтобы больше нигде не потерялась». «С Дорией, полагаю, ты уже переговорил?» Не удержалась я от мучившего меня на протяжении последнего часа вопроса. «Да о чем с ней разговаривать?» Не выдержав, сорвался от негодования полуэльф. Отдышался и продолжил уже спокойнее. «Только и знает, что лепечет. Люблю тебя, жить не могу». «Потому и ввязалась во все это. И ведь знает, что я знаю, что она врет. Однако продолжает нагло лгать прямо в глаза. Не пытать же мне ее». «Зачем пытать?» – удивилась я, невольно останавливаясь. «Ты же маг и телепат к тому же. Прочитай ее мысли и дело с концом». «Не могу», – густо покраснев, признался Гвори, страдальчески сморщившись. «Мы с ней обручены. Я дал слово Дории, что никогда ни при каких обстоятельствах не сломаю защиту, чтобы узнать ее думы». «Даже так?» – я с демонстративным изумлением вздернула брови. «Но все равно ты дал слово, а Шерьян, к примеру, нет. Когда храмовник очнется, пусть окажет тебе услугу за спасение его жизни». Гвори сначала радостно встрепенулся, услышав эту идею, но потом вновь понурил плечи и огорченно покачал головой. «Нет, нельзя», – прошептал он. «Дори ведь девушка, пусть не очень порядочная особа, но все же. Как я буду выглядеть, если позволю, чтобы мою невесту допрашивал чужой мужчина? Мало ли, какие ее женские тайны Шерьян может невольно узнать. Нет, исключено, это не по-мужски». Я едва не зашипела от ярости после этих слов. «Значит, самоуверенную, напыщенную эльфийку допрашивать – это не по-мужски, а бедной несчастной нечисти всяческими неприятностями и даже смертью угрожать – очень даже в духе настоящего защитника слабых и обделенных». Но невероятным усилием воли я сдержалась, машинально потерла браслет, обхвативший запястье, и неожиданно даже для себя предложила: «А если я задам ей несколько вопросов?» «Ну, узнаю случайно, какого цвета нижнее белье она предпочитает. Что в этом такого?» «Ты?» – недоверчиво переспросил Гвори. «А ты сможешь?» На Дорию ставили защиту очень сильные маги. Даже мне или Шерьяну было бы трудновато с такими заклинаниями совладать. А тебе только не обижайся, Тефна, до нас ой как далеко». «Правда?» – ядовито ухмыльнулась я. «Сначала посмотри, что с кругом творится, а потом такое говори». Гвори выгнул бровь, видимо, весьма удивленный моей настойчивостью и верой в собственные силы. Но сказать ничего не успел, потому как тропинка вильнула в последний раз, и прямо на нашем пути появился Ларс. Главарь наемников величаво восседал на пне, и громогласно отчитывал моих недавних горе-охранников – Гура и одноглазого Альса. «Вам что было сказано?» – гневно выговаривал им Ларс. «Стоять у шалаша и шага в сторону от своего места не делать. А вы полезли, куда не просили, девицу с собой потащили». «Это она нас потащила», – возразил Гур и тут же испуганно юркнул за спину товарища, когда Ларс со злостью стукнул кулаком по колену. «Да без разницы», – прорычал главарь наемников. «Я вас для чего к ней приставил?» «Охранять. А вы языком чепуху молоть начали. Поперлись к кругу, не подумав даже, что к чертову колдуну в лапу попасть можете. Да ладно, предположим, вас, Олухов, мне не жалко. Самые виноваты, хоть какое-то разумение иметь надо. Девицу бы только зазря угробили. С бабы-то чего взять? Волос долог, да ум короток». «Так не баба она, нечисть!» — упрямо буркнул Альс, сверкнув единственным глазом. «Чуть мне щеку когтищем не располосовало». «А ты чего, приставать к ней начал, что ли?» С ледяным спокойствием поинтересовался Ларс. Такая резкая смена тона произвела на оборванцев потрясающий эффект.